необычный такой в том плане, что мы можем как-то ближе к Господу подойти, и Господь с нами сегодня может по-особенному разговаривать. Вот сегодня день особенно такой трогательный в том плане, что пост – это вообще момент приближения к Богу. Пост – это не вопрос желудка. Вот. Вопрос смирения, вопрос приближения к Господу. И вот мы читаем, и сказал Господь Аврааму: «Пойди». Мы сегодня поговорим о том, насколько мы услышали с вами это слово «пойди», когда приехали сюда, насколько мы услышим это слово «пойди», когда приедем в церковь нашу, и нам скажут: «Мы тебя ставим руководителем оркестра». Мы услышали это слово от Господа или мы не услышали? Давайте посмотрим, что бывает, когда человек услышал слово Божие «пойди». Что бывает из того, когда человек не услышал «пойди», когда он занимается самодеятельностью? Что из этого получается? Друзья, я думаю, сегодня очень уместно так поднять этот вопрос. Вот, сказал Господь Аврааму: «Пойди». Скажите, кому он сказал, Аврааму или Лоту? Аврааму. Лот этого слова не слышал. Но мы читаем: «И с ним пошел Лот». Да, в четвертом тексте читаем. А Господь его послал? Нет. Давайте так вот порассуждаем. Вот они вышли вместе. Ну, со стороны видно, что, ну, вышли вместе, дядя с племянником, все у них в порядке. Нет, не все в порядке. Вышли вместе. Одного Бог послал, а другого нет. Друзья, у них много общего. Они оставили одну местность, они оставили идолов своих. Вот там Господь выводит их из этих идолов. Они родственники, они вместе с одного места вышли, вместе меняют все дорогое на неизвестное будущее, меняют на беспокойную жизнь, идут в неизвестность. Да, это все их объединяет. Оставили, так сказать, насиженное место, все дорогие места, все правильно, они теперь странники. Да, все это да. И они, кроме того, что еще и родственники, они верующие, и они оба праведники. Друзья, различия между ними можно найти только, может быть, в разницу в возрасте. Этот племянник, а тот дядя. Друзья, так все общее. Ну, так вот и идут, все очень хорошо, трудности встречают вместе, все. Но одному Бог дал силу к преодолению трудностей, а другому нет. Почему? А он Лота не посылал, Лот сам пошел с ним. Ну, можно подумать, что Авраам его взял с собой. Ну, а я думаю, друзья, что у них было общее желание. Лот не пошел против своего желания. У него было желание, он загорелся: «Дядя, я с тобой». Ну, пойдем. И пошли. Друзья, загорелся, а жар быстро прошел. Почему? Бог его не посылал. И вот мы смотрим, что они вместе ходят. Вот читаем в 13 главе: «И у Лота, который ходил с Авраамом». Смотрите, Лот ходил с Авраамом, а Бог его посылал? Нет. У него был мелкий и крупный скот, и шатры, и непоместительная земля была. Внешне как будто все хорошо, одни благословения. Но это только начало. А потом, друзья, первая неприятность, и он сошел с рельс. Первая трудность, и все. Я читаю эту трудность, 13 глава, 7 текст. «И был спор между пастухами скота Авраамова, между пастухами скота Лотова». Все, друзья. Какая трудность? Трудность не маленькая. Тут написано, жили Хананеи и Ферезеи в этой земле. Ну, и понятно, что они занимали лучшие участки, потому что они были аборигены. А эти, как странники, они ходят, ищут водопой, ищут пастбище, вот это все ищут, где-то находят, где-то они находят, начинают спорить между собой. Ситуация очень серьезная. Друзья, в результате этой ситуации Лот оставил путь странника. Вот. Он не выдержал этой жизни тяжелой. Ну, это и вполне логично или и понятно, потому что сил он не получил для этого путешествия. А вот написано в 12 текст, очень важно в нашем рассуждении, Авраам стал жить на земле Ханаанской, то есть продолжал быть странником, как его Бог и призвал странствовать. Он потом говорит, вот в 20, по-моему, главе, «Бог повел меня странствовать». Да, Бог повел меня не к оседлой жизни, а странствовать. Оседлая жизнь у него была там, в Уре Халдейском. Это 20 глава, 13 текст. «Бог повел меня». Друзья, мы можем так сказать. «Бог повел меня». И я приехал сюда, и поведет меня дальше, я приеду в церковь мою. Бог меня повел, Он поставил меня на это служение. Хорошо, если у нас есть такая уверенность в призвании, но, может быть, у кого-то такой уверенности сегодня нет. Он не может сказать, как Авраам, «Бог повел меня». Вот, во всяком случае, Лот этого не мог сказать. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Друзья, смотрите, ну так вот, силы не было у Лота, он вошел в дружественные отношения с окружающим населением, даже соблазнился условиями жизни, вот. А городская жизнь все-таки легче, чем такая страническая, оседлая жизнь, там все размерено, там все известно, что будет завтра, послезавтра. Когда живешь странником, ничего не известно. Может быть, какие-то рекетеры там были, нападут и так далее. Друзья, такая жизнь очень отличается от городской. Ну что же, Лот сам себя исключил от жребия Авраама ходить странствовать и исключил себя от жребия и наследовать эту землю. Все, он оказался в саду. Друзья, этот эпизод нам говорит о том, что Лот пустился с Авраамом в это путешествие, в которое Бог его не призывал. И некоторое время у него был успех, все было хорошо. Но не посланный ослабевает, причем очень быстро. И при первой неприятности он может оставлять это служение. Почему? Потому что сил нет. Я хочу перейти сейчас к повествованию еще об одном муже Божьем – Моисей. Книга «Исход». Давайте поразмышляем об этом великом Мужу Божьим. Вторая глава. Я читаю 11 текст. Второй главы. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел. Случилось. Это дело случая. Вот так случилось, друзья. Может быть, кто-то сюда приехал, вот так случилось. Ну, не Бог послал, а так случилось. Вот с одним братом действительно случилось. Он приехал на курсы, и через дня 3-4 подходит ко мне, говорит, что мне делать? Я говорю, а что? Да я как-то чувствую себя здесь, ну, не совсем на месте, что ли. Я говорю, а как церковь, как братья? Да ну, там как-то наспех вот решили, что ну, некого послать, послали меня. Друзья, это случилось. Это не Бог послал. Ну, много мы на случай опираемся, вот так вот, где-то быстренько там братья наспех, какую-то бумажку там сунут, езжай. Но это еще не значит, что Бог послал. Нет, нет. Вот так вот случилось, он вышел к братьям своим, друзья, так случилось и вышел. Лот тоже вышел, но так случилось. А вот Авраам не случилось. Он услышал. Друзья, вот тут случилось. Он вышел, увидел тяжкие работы, посмотрел туда-сюда, значит, видя, что нет никого, он убил египтянина, скрыл его в песке. Вот так случилось. Друзья, он имел мудрость египетскую. Он посчитал, что этого достаточно для служения. Вот, он очень мудрый теперь стал. Вот. Потом, 13-й текст написано, и вышел он на другой день, и опять случилось, вышел, Бог его опять не посылал. Друзья, мудрость египетская чем закончилась? Закончилась убийством. Еще чем? Бегством закончилась. Друзья, вот так, может быть, кто-то из нас думает, ну, что же, музыкалку я закончил, я на трубе, вот, все у меня хорошо. Ну, а теперь прямая дорога к служению, я в церкви буду. Я же лучше всех играю в церкви, значит, я буду там руководитель, я буду на этом служении. Друзья, не будем торопиться, это очень поспешный вывод. Да, на трубе играть это очень важно, это очень хорошо. Вот. Но при первой серьезной неприятности оставишь твою трубу. Вот. Почему? Да потому что сил не хватит. Для служения Божьего нужна и сила Божья. А откуда она в человеке, если Бог не посылает и не наделяет способностями и все вытерпеть, все преодолеть? Так что хотя и тут дважды вышел, дважды, а дважды его Господь не посылал. И ничем этим хорошим не закончилось. Вот, и хотя вот намерения ведь хорошие были у Моисея. А что в этом плохого? Он увидел, что египтяне вот это угнетают все. И мы читаем Деяния апостолов, 7 главу, с 23 текста. Даже, друзья, с 22 можно. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах, но к служению не был готов». Надо уже прямо сказать. Хотя он был силен и в словах, и в делах, нам кажется, что мы уже готовы принять служение. И труба так держится в руке, не дрожащие, и ноты, и аккорды там, и слух у нас хорошо, можно приступать к служению. Не будем торопиться, друзья. Не можем сделать логическую ошибку. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев. На сердце пришло, друзья, это еще не значит, что Бог послал. Сегодня нам на сердце приходит одно, завтра приходит на сердце другое. И кто его знает, что у нас за сердце там, а сердце человеческое лукавое и крайне испорчено, и туда может прийти очень много чего. Но когда Бог пошлет, друзья, это не называется «пришло на сердце». Нет, нет. И дальше, вот 24-й, ниже читаем. «И увидев одного из них обижаемого, вступился, отмстил за оскорбленного, поразив египтянина». Ах, как хорошо! Да, хорошо. Очень нравственно все. А Бог посылал тебя? Нет. Играть на трубе прекрасно. Руководить оркестром очень хорошо. Церковь выручить, которая хотела бы иметь оркестр, да все это похвально. Но один момент, если будет исключен, весь домик рассыпется при первой же трудности. Вот Лот нам пример. Он думал, поймут братья его, друзья. Он думал, это еще не значит, послал Бог. Нет, он только думал. Конечно, он думал, поймут его братья, что Бог рукой его дает им спасение, а Бог не дает его рукой спасения. Еще не пришло время. Еще надо было 40 лет. Надо было, дело не в египетской только мудрости, а надо было азбуку Божью учить. И где? В пустыне. Моисей научился говорить, но он еще не научился молчать. Бог долго готовил к служению Моисея. Вот 40 лет он с овечками. А с овечками особенно не поразговариваешь, египетскую мудрость на них не покажешь. Друзья, вот надо было молчать, смиряться, размышлять 40 лет. И какая перемена за 40 лет произошла, друзья, смотрите. Смотрите, какая перемена. Мудрец египетский. Всю мудрость впитал египетскую. А после того, как 40 лет походил за овцами, а смотрите, какая перемена. Для египтян пастух – это мерзость. От египетского мудреца до мерзости, смотрите, какая в нем перемена. А вот теперь Господь говорит, иди. Вот теперь я пошлю тебя. Вот теперь читаем третью главу. Десятый текст. «Пойди, я пошлю тебя». А теперь, друзья, давайте посмотрим человека, которого посылает Бог. Но Бог не посылает и не говорит, ты знаешь, Моисей, я тебя пошлю, ну, все у тебя будет на пятерку, все будет хорошо, никаких трудностей, все само собой, как в сказке. Ой, друзья, вот этого он не говорит. Нет, нет. Этого он нам никому не обещает. И вот, пожалуйста, случилась трудность. Да, большая трудность. Какая? Вот читаем пятую главу Исход, 22 текст. «И обратился Моисей к Господу». С чем он обратился? С огорченной душой он обратился. Он сильно был огорчен. «Для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня?» Друзья, бывает, что служитель Божий сильно огорчается. Конечно, мы видим тут и некоторую непочтительность. Моисей позволил себе рассуждать о путях Божьих. Но, друзья, смотрите, Господь ему помогает. Господь от него не отворачивается, он дает ему силу все это вытерпеть. Это тяжкое обвинение, которое выслушал Моисей. «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона». Фараон еще больше нас возненавидел. «И дали им в руки меч, чтобы убить нас». Друзья, косвенно обвиняют в убийстве. Но теперь Господь и помогает Моисею. Нет, не Лоту, не Лоту, а Моисею. «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном». Все, успокаивает огорченного служителя Божия. Вот так, друзья, когда Господь посылает, дает силу. Теперь обстановка накаляется. С каждым днем, друзья, все сильнее и сильнее испытания, искушения. Мы читаем 14 текст, исход 15, 14 главу, 15 текст, и сказал Господь Моисею, что ты вопиешь? Вот когда мы читали перед этим, тут написано, и обратился Моисей к Господу. Спокойный тон повествования, обратился. Друзья, мы делаем разницу, человек обратился или вопиет? Когда придавят где-нибудь или машиной, вопиешь. А когда просто так, ну, обращаешься, он теперь вопиет. А что, в чем причина? Господь намеренно поставил Израиль в тупик, в безвыходное положение. Сзади Египет, впереди море. Все, тупик. Моисей вопиет. А что делать? Израиль в тупике. Моисей тоже в тупике. В отчаянном положении. Господь говорит, что ты вопиешь? Теперь вместо молитвы нужно действовать. Хватит вопить. Давай действуй. Друзья, и вот тут он его и силу дает, и показывает выход из положения какой. «Подними жезл твой, простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилева среди моря по суше». Вот так Господь помогает. Но он помогает тому, кого он посылает. А кто будет помогать тому, которого Господь не посылает? Сказать трудно. Своими силами. Бесполезно. А трудности будут. и не посещение. Первый раз соберутся с трубами все, второй раз могут не прийти никто. Что ты потом будешь делать? Неприятности, человеческие взаимоотношения, поругались, где-то там погрызлись, а где силу взять? Нравственную силу. Где и спросить благодати нравственной, чтобы все в оркестре было хорошо, и у тебя с оркестром. А где ты возьмешь столько сил? Не возьмешь нигде, если Господь тебя не послал. Друзья, все это будет очень трудно, и конец будет как у Лота. До какой-то отметки дойдешь с Авраамом. Пока с Авраамом все хорошо, и молитвы, и беседы, как только без Авраама. Все. До какой-то степени мы все вместе, как-то вот сейчас сольфеджио, гармония, все хорошо. Да, и трудности, и трубы, идем вместе. И только Господь знает, сколько из нас Авраамов, а сколько Лотов. А может быть, Лотов-то и больше, чем Авраамов. Друзья, это слова не на пустом месте. Тысячи курсантов, тысячи. А сколько прислужений? Трудно сказать. Но не тысячи. А может быть и не сотни. А выходим все, объединенные общим желанием, и мы музыкальные с вами, и способные, и преодолеваем большие трудности, и где-то не поспишь, и где-то там попереживаешь за троечку, и бегаешь за преподавателем, как бы пересдать. Да, мы все объединенные одним. Но один получает силу, а другой на своем иждивении. И вот тут и задумаешься, а хватит ли образования? Да нет, надо еще услышать, пойди, я посылаю тебя. Друзья, надо бы услышать это слово. Вот. Дальше Моисей опять возопил Господу, 15 глава, 25 текст. Горькая вода, пришли, а там вода горькая. А народ ведь смотрит, озлобленный, куда ж ты нас водишь по горьким водам? Обратился Моисей к Господу, а Господь сразу и вывел его из этого положения. Вот так, друзья, и сколько здесь написано. И уже Моисей говорит, возопил Господу, что мне делать с народом сим? Еще немного и побьют меня камнями. Но уже, казалось бы, все. Накал до последнего. Господь выручает. Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин. Вот возьми жезл, ударь, все, выручил из этого положения. Конечно, трудности будут у руководителей оркестра, и большие. Но мы должны знать, что если Господь нас посылает, то все будет хорошо. Выведет из любого тупика, из любой трудности. Я читаю книгу чисел, 14 главу. Написано так. 41 текст. Найдете там три слова. Это будет безуспешно. Это будет безуспешно. А что же это за безуспешно? Давайте немножко раньше прочитаем. 40 текст. И вставшие рано поутру пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем. А кто их посылал? Мы пойдем. Нет, никто их не посылал. Мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Моисей сказал, для чего вы приступаете к повелению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, не ходите, никакого успеха в этом не будет. Почему? Господь не посылал. Друзья, вот как-то интересно человек устроен, да? Вот. Когда Моисея Господь не посылал, он пошел. Еще сказано, два раза вышел. Но тебя же Господь не посылает. А когда Господь начинает посылать, он начинает упираться. Смотрите, 4 раза пришлось сказать Господу слово «пойди». 4 раза. С первого раза не пошел. Вот так человек интересно устроен. Я читаю 3 главу Исход, 10 текст. «Пойди». Дальше я читаю 16 текст. «Пойди». 12 текст 14 главы. «Итак, пойди, я буду при устах твоих». И, наконец, 19 текст. «Пойди, возвратись в Египет». 4 раза. А теперь он не хочет идти. Вот так человек устроен, да? Вот так устроен человек. Когда его не посылают, он идет. А когда надо идти, он не идет. Ну и что получилось, друзья? Вот так. И здесь такая же история. Когда надо было идти, вот мы читаем числа 13 глава. Вот. Но 31 текст. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Пойдем. Друзья, пойдемте, потому что там хорошая земля, там вот вы видите, какую виноградину мы принесли, вдвоем еле дотащили. Плоды, вот они, вот ваши глаза видят, какие там плоды. Пойдем! Нет, не пойдем. А теперь мы пойдем на то место, о котором сказал Господь. А теперь нет. Теперь вас Господь не посылает. Это будет безуспешно. Не ходите. Вот так, друзья, получается. Вот в одно место приезжаю. Ну, нахожу брата там, он, как я специально не искал, но увидел брата, которого я раньше видел на курсах. Ну, так разговорились. Я говорю, ну, как, Саша, у тебя дела музыкальные, как ты там справляешься? Музыка? Я, говорит, с музыкой завязал. Завязал. Ну, это он немножко так отшутился, как бы, а так серьезный христианин, серьезный. Ну, иногда и серьезные люди шутят так, это маска, за которой идет серьезное переживание. Он так отшучивается, он так и юмористический тон, а внутри он серьезный. Это просто такая маска, вот за ней надо увидеть серьезность. Да, я, говорит, завязал. Ну, я не стал его спрашивать, как он завязал и развязал, и что там получилось. Но на курсах он учился, и учился неплохо. Вот. И, может быть, и сейчас был бы регентом. Вот. Но я так думаю, и скорее всего, вот, поскольку Бог его не посылал на эти курсы, хотя он очень музыкальный. Музыкальность – это еще не признак посланничества, как, помню, в этом... В одном городе были курсы регентов. Ну, и на прощальном вечере я такой вопрос тоже вот заострил. А, друзья, давайте вот хоть в последний вечер порассуждаем. Вот, кого Бог посылает, это на своем ли ты месте? Прочитали книгу чисел, каждый на своем месте, так вот. Ну, а ты как, брат, вот я тебе сейчас буду, да, вот микрофон дам, а ты выйди и поделись, вот как... посланничество твое, ты имеешь или не имеешь? Ну, один брат выходит, так объясняет, братья, вы знаете, я вот с детства, сколько я себя помню, мне так музыка нравилась, я так на аккордеоне, так вот хорошо, все. Вот, ни слова о том, что Бог его послал. Он считает, что его природная музыкальность, его склонности, вот, что гармонический минор очень красивый такой, и значит, что его Бог посылает. Нет, друзья, это еще не означает, что Бог посылает. Ни один, ни другой, ни третий так и не осознали, что Бог их посылает. Хотя каждый в своих выражениях, там вот, что очень музыкально и как-то вот, это все мысли. Думал он, что Бог ему дает. Только думал. Случилось, это случилось. Друзья, я за тот вечер, за весь вечер, я не услышал ни одного твердого слова. Я знаю, что Бог меня поставил на это служение. Я такого не услышал. Друзья, если такой твердости не будет, то тогда будет другое, что, посмотрев туда и сюда, вот что мы будем делать, друзья, шеи будем вертеть. Да, ориентация на человека, а как посмотрит этот? Моисей хотел угодить и израильтянам, и на опасности, и вот как вот так вот будем туда-сюда, вот, но, как сказано в притче, глаза твои досмотрят прямо, не будут смотреть прямо. Почему? Никакой не будет уверенности, что Бог послал тебя. Друзья, в эту неуверенность, у неуверенности есть свой цвет. я не знаю, какой-то, может быть, серенький, бледненький какой-то. Все, что мы будем делать, если Бог нас не послал, если нет уверенности, что Бог послал, все будет окрашено в этот серый цвет. Цвет неуверенности. Мы будем переминаться с правой на левой. Мы будем то на одного, то на другого, вот так вот. Никакой уверенности не будет. До тех пор. А уже когда Моисей услышал «пойди», все. И когда я читаю вот это место, друзья, мне все время какая-то картина, может, немножко странная, но все время такая картина возникает. Вот написано в книге «Исход». И пошел Моисей. 18 текст 4 главы. Друзья, мне все время представляется, как вы знаете, вот огромный корабль. Строят его, строят. Ну, я не знаю, сколько, 2 года, 3, 4, 5, не знаю. Все-таки огромный плавучий корабль. А теперь его надо спускать на море. Я не знаю, как их спускают, на веревках или как там, на каких-то там этих колесах, не знаю. Но он идет. Идет в воду, вода расступается. Пошел, да кто его теперь остановит? Никакая стихия, никакие бури, никакие неприятности. Друзья, сошел со стапеля огромный корабль, пошел Моисей. Никакие неприятности. Бог дает силу, Бог дает терпение, Бог дает мужество, Бог дает смирение. Бог дает кротость, не показывать свою мудрость, а и спрашивать у Бога, и сколько мы с вами читали, я пойду попросить Бога, пойду попросить Бога. Да у Него все ответы на наши вопросы. А кто даст ответы, когда Бог не посылает? У кого будешь спрашивать? Друзья, конечно, в свете вот таких рассуждений у нас и вопрос должен возникнуть. Ну, хорошо, брат, вот ты так вот говоришь, вроде все убедительно, так действительно, тут ничего не скажешь против, это Слово Божие. А как мне узнать? Ну, вот мне сейчас вот надо срочно вот узнать, вот в молитвенный час вот мне надо узнать, вот, а меня посылает Господь или не посылает. Да, Господь и сейчас хочет открыть тебе, посылает Он тебя или не посылает, да. Ну, для этого мы сейчас прочитаем один эпизод из первой книги Царств. Я читаю 3 главу, 9 текст. «И сказал Илий, не знаю, как правильно, Самуилу, пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». Друзья, вот ответ на наш вопрос. Какой ответ? Вот когда зовущий позовет тебя, ну, зовущий здесь петитом написано, да? Вот, в оригинале этого слова нет. Ну, понятно, что когда позовет тебя, ну, кто позовет? А чей голос был? Божий. Вот, ну, идея писателя тут вот такое слово. Вот, когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, и слышит раб твой. Друзья, а что до этого было? Голос был к Самуилу. Да. Друзья, когда Господь захочет нас призвать на служение, Он даст понять, какими путями, только Он знает, что Он призывает на служение. И еще одна мысль. Если он начнет призывать на служение, он не один раз скажет. Конечно, он может сказать один раз, и Авраам услыхал и пошел. Но с Моисеем как? Он говорит ему, пойди. Моисей начинает, а если не поверят, а если вот это, а если вот это. Господь ему опять, Господь не отступает. Почему? Потому что он его призывает на служение, он от него уже, так сказать, не отстанет. Он его второй раз. Не хочется. Господь от него не отступает. Господь сделает все, чтобы дать тебе понять, что Он тебя призывает на служение. Как? Это уже приоритет Господа. Но должно быть ухо прежде всего. Чтобы услышать «пойди», надо иметь ухо. И вот написано так, вот Самуил, значит, вот лежал на своем месте, вот, знал свое место, лежал на нем, светильник Божий еще не погас, и воззвал Господь к Самуилу первый раз. И отвечал он: вот я, а голоса-то еще не различает, непонятно. И побежал к Илию, спутал Божий голос с человеческим. Вот как этот брат приехал на курс: ну что мне теперь делать? Я говорю: ну как у тебя, ты, как в церковь? Ты церковь послала, братья так наспех дали записку, некого послать, ну послали меня. Я говорю: ну уезжай, что ты, ты тут несколько дней еще, уезжай. Говорит: а я еще больше не уверен, надо ли мне теперь уезжать. Он не уверен, что если приехать, надо ли приехать, и еще больше не уверен, надо ли уехать. Друзья, вы себе представляете состояние человека, которого Бог не посылает? Смятение духа при первой трудности. А у него трудности пошли. То сольфеджио не клеится, то другое не клеится. И он начинает смущаться: что ж такое, Господи, если ты меня послал, почему такое? Побежал к Илии и сказал: вот я, ты звал меня. Да я тебя не звал. Но тот сказал: я не звал тебя, пойди назад, ложись. Он пошел, лег. Господь в другой раз, друзья, когда Господь призывает служителя, не один раз скажет. И в другой раз возвал к Самуилу. Он встал, пришел к Илию вторичный и сказал: вот я, ты звал меня. Никак не мог сообразить, что это Господь его призывает. Но тот сказал: я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, еще не открывалось ему слово Господне. И возвал, ну уже когда третий раз, тогда с вами читаем 9 текст. Друзья, но тут есть одно важное условие. Когда зовущий позовет, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой. Вот это слово «раб» надо хорошо понять. Друзья, кому Бог будет говорить в ухо? Кто услышит его голос? Только рабу будет говорить, и который способен расслышать его слово. Друзья, для того, чтобы вот, понять волю Божью, надо быть рабом. Самуил должен считать себя рабом Божьим. Вот тот услышит. Друзья, вот так. Конечно, мы переживаем. Вот, и я думаю, что и даже когда христианин уже на служении, уже ну, понял, что Господь его ставит, уже он как-то себя чувствует ну, на месте. И то нет, сатана еще будет мысли посылать, колебания. А может быть, тебя Бог не ставил? И такое может быть, и там будут какая-то борьба, и там будут какие-то размышления, и там с Господом будете решать этот вопрос. Я думаю, ну, друзья, со временем всякие сомнения исчезнут. Господи, на это место поставил меня Ты. Почему? Потому что Ты столько меня выручал из стольких ситуаций. Ну, по-человечески я сам бы не справился с этим. Ну, какие-то чудеса ты мне показываешь на этом пути, вот как Моисей, вот, жезлом чудеса показывал. Столько ты мне показывал чудес, что мне теперь сомневаться, что ты меня поставил на это место, это, я не знаю, называется искушать Господа. А есть ли Господь среди нас? Друзья, о чем будем молиться? Сегодня у нас пост. Кто-то, может быть, первый раз в жизни, я подчеркиваю, первый раз, никогда даже не задумывался. Он думал, что быть служителем Божьим, это надо на трубе достать там до второй октавы, и все в порядке. Нет, не все в порядке. Конечно, это большое дело, быть специалистом. Но хорошо держать трубу и играть на ней, это все равно, что стоять на одной ноге. А как на одной ноге ходить? Нужна другая. Какая? Я пошлю тебя. Вот теперь иди. Господи, я с одной трубой, но на одной ноге. Я не уверен, посылаешь ли ты меня. На одной ноге не ходи. Друзья, давайте так вот помолимся. Господи, сегодня день поста, сегодня особенная близость наша к тебе, смирение. Может быть, ты мне сегодня скажешь? Может быть, ты мне уже сказал? Может быть, ты меня утверждаешь в посланничестве? Одна сестра приехала на курсы недавно. Вот. Ну, знаете, 2 дня промучилась. Подходит к одному руководителю. Вы знаете, у меня что-то там бабушка. Вот я позвонил домой, там бабушка болеет. Потом выяснилось, что уже и не бабушка, уже какая-то другая причина, третья. Вот, а вся причина в том, что она взялась не за свое дело, и там трудности, ничего не получается ни с пением, ни с игрой. Ну, и через 2 дня она промучилась, просидела вот так вот, вся в растрепанных чувствах, и уехала обратно в церковь. Вот так. При первой же трудности сходят, и все. Давайте так помолимся. Господи, хочу быть твоим рабом, но сначала надо быть рабом. Потом подставить рабское ухо. Господи, слушай, раб твой, говори мне, скажи мне, мое ли это дело? За свое ли я дело взялся, или я занимаю чужое место? Я не только не за свое дело, но я занимаю чужое место. Вы понимаете? Может быть, на этом месте кто-то другой должен сидеть, а я сижу на этом месте. И это вдвойне как-то неловко. Я желаю уразуметь, утверждаешь ли ты меня на этом месте. Это серьезно. Может быть, и самая серьезная мысль, и самое серьезное вот такое переживание, которое у нас будет духовное здесь на курсах, чтобы мы здесь уже желали уразуметь, оставит ли меня Господь Святителем. Давайте помолимся. А Господь хочет сказать. Хочет. Он не отступал от Моисея, почему хотел его поставить служителем. И для этого Господь сделает все. Но надо иметь ухо, надо быть рабом. А ухо, конечно, не вот это, а вот это. Пусть Господь нас благословит. Хвала ему за все. Аминь.